Глава вторая. Уличные сцены. Елена, главный город штата Арканзас, лежащий на берегу Миссисипи, стал театром больших событий. По случаю выборов здесь должен был состояться представительный съезд. Некоторые из приезжих были в замшевых блузах с разноцветной бахромой, как пионеры прерий, другие в менее оригинальных нарядах, но все были возбуждены, что проявлялось в общем галдеже и экспрессивных жестах. Большая толпа собралась перед отелем «Союз», лучшим в городе. Хозяин его, высокий, сухопарый мужчина, со всклокоченными волосами, длинным носом и добродушными голубыми глазами, с видимым удовольствием прислушивался к тому, что творилось перед его отелем. А внутри кипела работа. Заботливая хозяйка выбивалась из сил, угождая многочисленным посетителям и готовя комнаты для ночлега тем, кто жил слишком далеко от города, чтобы вернуться домой к вечеру. Ей помогали слуга, негр и несколько женщин. Между тем уличные ораторы, разгоряченные частыми возлияниями, приходили в возбуждение. Со всех сторон начали раздаваться ругательства и угрозы. Хозяин отеля пришел к выводу, что его надежды сбываются и дебаты закончатся дракой. Прислонясь к дверному косяку и засунув руки в карманы, он с наслаждением обозревал сцену, которую предвидел и с нетерпением ждал. Первый удар нанес некий ирландец, низкий, но коренастый малый, с рыжими волосами и бородой еще более вызывающего цвета. На нем был какой-то смешной нанковый балахон с расстегнутым воротом и засученными рукавами. Но если наружность Патрика О'Тула была карикатурна, то сам он, по-видимому, вовсе не был расположен шутить. Ему стоило проглотить только пару стопок виски, чтобы почувствовать неудержимое влечение к тому, что он называл разумным диспутом. И хотя он был вовсе не сердитого нрава, но тем не менее никогда не упускал случая пустить в ход кулаки. На этот раз ему повезло. Лишь только он сбил с ног своего противника, большинство из зевак, не принимавших участия в драке, набросились на него. «Прочь, негодяи, волчьи дети!» — рычал Патрик, раздавая во все стороны полновесные удары. «Что же это такое? Драться так честным образом, как и подобает порядочным людям? Один на один, или хотя бы двое против одного, или даже хоть трое, если на то пошло. Но не накидываться же всем на одного парня!» «Ну ладно, хватит!» — раздались голоса в толпе. Человек, которого Патрик сбил с ног, поднялся с земли, закрывая левой рукой вспухший глаз, а правый вытащил из кармана нож и с бешеным криком ринулся на ирландца. Тот успел перехватить руку нападавшего и снова сильным ударом отправил его на землю. Патрик пытался привлечь присутствующих на свою сторону, но толпа была настроена против него. В ответ на его слова раздались только крики «Смерть ирландской собаке!» Он осмелился тронуть гражданина североамериканских штатов. Зачем его принесло сюда? Смерть ему, смерть, бейте его! «Вон его!» — крикнул громадный малый с бледным лицом. «В реку его!» — раздались одобрительные голоса. «Эти подлецы, немцы и ирландцы, только хлеб отбивают у нас честных тружников. Правильно, в реку каналью!» — загудело еще несколько голосов. «Да свяжите ему руки за спиной! Пусть так и плывет к себе обратно в Ирландию!» Более миролюбивые люди, не желавшие гибели человека, постарались было заступиться за несчастного, но были оттеснены разъяренной толпой. Положение Патрика казалось безвыходным. Он знал, что его ненавидят, что ему нечего ждать пощады, и вдобавок река была совсем рядом. Но вдруг один человек бросился вперед и ухватил О'Тула за руку. Это был никто иной, как почтенный трактирщик Иоаннафан Смарт. «Хватит!» — произнес он повелительно, с твердостью и достоинством настоящего судьи. Но толпа не расположена была к послушанию, и вокруг раздались грозные голоса «Смерть ирландцу! Прочь! Не суйся не в свое дело!» Однако трактирщик еще крепче вцепился в руку Патрика и во всю мощь легких призывал толпу к благоразумию. «Ну ладно, сам напросился!» — крикнул один из нападавших, вынимая из кармана пистолет и целясь в Смарта. Раздался сухой щелчок. К счастью для великодушного Янки, оружие дало осечку. Смарт успел выхватить из-за пояса длинный нож и кинулся на противника. Тот успел уклониться от удара, который бы наверняка пробил грудную клетку, и лезвие только скользнуло по руке, распоров рукав. Но действия трактирщика были так быстры и решительны, что самозваные судьи растерялись и отпустили Патрика. Едва только тот почувствовал себя на свободе, как вскочил на ноги, заворчал, как сердитый пес, и был готов снова кинуться в драку, но трактирщик не дал ему опомниться. Он схватил его за шиворот, подтащил к своему крыльцу, впихнул в дом и запер дверь, прежде чем ошеломленная толпа поняла, что ее нагло лишили удовольствия. «Неужели мы стерпим это?» — первым нарушил молчание человек со шрамом. «Неужели эта долговязая сволочь будет указывать, как поступать честным жителям Арканзаса? Подожжем дом, пусть поджарится со своими домочадцами. Отлично!» — заревела толпа. «Огонек одолжим на его же кухне». Толпа всегда расположена к преступлению. Вся масса людей, собравшихся у гостиницы, хлынула к дому. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в событие не вмешалось новое лицо. Этот человек был настроен, по-видимому, весьма миролюбиво. Подняв руку вверх, он попросил позволения сказать несколько слов. Человек этот был высокий, строен. Красивое лицо с благородными изящными чертами выражало спокойствие и уверенность. По одежде и белизне белья можно было без ошибки догадаться о принадлежности человека к высшему обществу. Действительно, это был врач и юрист, приехавший сюда год назад из Северных Штатов. Его обширные научные познания и личное обаяние позволили быстро завести обширную практику и добиться высокого положения в обществе. Кроме того, он был избран на должность окружного судьи. «Джентльмены», — обратился он к толпе, — «подумайте хорошенько о том, что вы хотите сделать. Мы все подчиняемся законам Союза, наши суды всегда готовы как защищать от насилия, так и карать за насилие. Мистер Смарт не оскорблял вас, более того, он удержал вас от преступления, которое бы привело к печальным последствиям для его зачинщиков. Да, именно он оказал вам услугу, и, полагаю, вы могли бы выразить ему признательность другим способом. Кроме того, мистер Смарт — человек достойный». «Достойный!» — воскликнул стрелявший в Смарта. «И мы обязаны ему быть признательными. Вот так штука! Он меня чуть пополам не разрезал, как яблоко, сжечь его харчевню, вот и весь сказ, джентльмены», — продолжал судья. «Если мистер Смарт вас обидел, то он, я уверен, готов принести свои извинения. Пойдем к нему, поговорим по-приятельски, и он согласится, я уверен, если мы наложим на него штраф в виде виски, и дело уладится к обоюдному удовольствию. Как вы полагаете, идет?» «Верно!» — крикнул человек со шрамом. «Пусть он нас угощает! Но если он попадется мне еще раз, то я сам угощу его 9 дюймами стали. Ребята, айда в трактир!» Толпа ринулась к гостинице, и миролюбивое посредничество судьи могло иметь роковой исход, но Смарт знал, с кем имеет дело. Впустил он возбужденную толпу в дом. Неизвестно, чем бы все это закончилось. Поэтому он подошел к окну с карабином в руках и клятвенно заявил, что уложит первого, кто переступит порог дома. Смарт слыл метким стрелком, и угроза эта была нешуточной. Судья вновь выступил посредником. Он объявил трактирщику, что эти люди уже отказались от своих враждебных намерений, и лучше отложить ружье в сторону. «Поставьте им полбочонка виски», — добавил он, — «и они выпьют за ваше здоровье. Не лучше ли жить в добром согласии с соседями, чем вечно на военном положении?» И через несколько минут дюжий негр выкатил бочонок, раздал жестяные стопки. Толпа расположилась для выпивки вдали, на склоне у реки, и шумела там до поздней ночи. Смарт, оставшись с судьей, поблагодарил его за посредничество. «Я выполнил свой гражданский долг», — возразил Дейтон. «Одно слово может разъярить толпу. Но решительный человек, если с умом возьмется за дело, всегда может навязать толпе свою волю». Мистер Дейтон ушел, а трактирщик вернулся домой. Здесь его ожидал неприятный прием. Миссис Смарт была в самом отвратительном расположении духа. Ей пришлось без отдыха хлопотать целый день, к тому же массовая сцена у гостиницы, понятно, не улучшила ее настроение, и, заслышав шаги мужа, она сдвинула на затылок шляпу, защищавшую глаза от огня очага, подбочинилась, встретила супруга словами: «Ну, каково тебе пришло сегодня? Стоит мне на миг отвернуться, чтобы случилась беда». «Любезная супруга», — ответил трактирщик, хорошее настроение которого не мог испортить тон жены, «я сегодня спас жизнь человеку, и, полагаю, спас жизнь человеку. Ты о чужих жизнях заботишься. Подумал бы лучше о жене. Тебе дела нет до того, как она работает, как она мучится. Ты выбрасываешь за окно бочонок виски, как будто он валяется на улице и не заработан нами в поте лица. Я полагаю, спокойно закончил свою фразу Смарт, как бы не слыша гневной тирады супруги, что заплатил за нее не слишком дорого. «А я тебе скажу, — вскричала трактирщица, — что ты человек бесчувственный, не жалеешь собственный труд и пот. Наш Филипп уже подрастает, но тебе и дела до этого нет. Ты нас разоришь, и когда бедный мальчик станет совершеннолетним, ему негде голову будет преклонить. Ты изверг, а не отец». «Изверг, о котором ты говоришь, тоже в свое время не знал, где преклонить ему голову, — сказал Смарт, улыбаясь. Но отец дал мне хорошее воспитание, и Смарт-сын сумел за несколько лет завести собственный лучший трактир во всей Елене. А довольно всякого вздора о старых и молодых Смартах. Займись делом. Загляни в конюшню, пошли негра за бобами на огород принести сахар со склада. О, мистер Смарт, твои легкомыслие сведет меня в гроб. Мой сын последует моим советам, как в свое время я последовал советам отца. И будем надеяться, что Смарт-младший сумеет честно зарабатывать себе на хлеб, как его отец. Пришли ко мне с Синеона, почти прорычала миссис Смарт, колотя скалкой по столу. Слышишь, пришли сюда негры и проваливай, если не желаешь моей смерти. Если не уйдешь, я воспользуюсь кухонным правом. Примечание. Кухонное право в Северной Америке состоит в праве плеснуть кипятком над головой того, кого хотят выгнать из кухни. Произнося эту угрозу, миссис Смарт схватила огромную железную ложку и опустила ее в кипяток. Смарт хорошо знал, что жена никогда не приводит подобные угрозы в исполнение. Однако, чтобы прекратить перепалку, он встал и пошел к двери. И уже на пороге спросил, не прикажет ли она еще чего-нибудь, прежде чем он уйдет из дома. Такое признание ее хозяйского авторитета тотчас смягчило сердце супруги. Она отошла от кастрюли с кипятком, обмакнула передником лицо и проворчала. «Если у тебя постоянно дела вне дома, то, разумеется, тебе не до хозяйства. Но вот лошади, я им задам корм. А бочка с сахаром, ее уже привезли». «Мне нужны бобы. Сципион собрал их час назад». «Ну, прекрасно. А те комнаты, которые нужны только что прибывшему джентльмену, они готовы?» «Мы прибрали их со Сципионом. Угодно ли приказать еще что-нибудь?» Досада, что не к чему придраться, миссис Смарт с ожесточением ворочила угли в очаге. Ее лицо совсем побагровело. Потом она стала приподнимать тяжелый котел с водой, но не смогла сдвинуть его с места. Мистер Смарт подошел к плите, быстро справился с котлом, потом с улыбкой чмокнул в румяную щеку свою сердитую супругу и удалился, засунув руки в карманы и насвистывая знаменитую мелодию «Янки Дудль».